Любовь Петровна Орлова. Годы жизни 1902-1975. Курсив. Советская актриса. Народная артистка СССР 1950. В 1926 по 1933 годы работала в музыкальном театре имени Немировича Данченко. С 1955 года в театре имени Моссовета. Снималась в музыкальных комедиях режиссера Александрова «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и другие. Лауреат Государственной премии СССР 1941-1950. Конец курсива. За всю историю советского кино она единственная подлинная звезда. Другой пока не было. И не потому, что Орлова была самая талантливая, самой красивой из русских актрис, а потому, что она больше других хотела стать звездой, потому что в ней счастливо соединились все качества, делающие женщину сказочно неотразимой, потому что она единственная поняла, звезда должна блистать высоко и быть недоступной для обывателя. Звезда – это не звание, не профессия, это жизнь. Орлова родилась и выросла в русской дворянской семье. Однако, когда читаешь воспоминания о Любви Петровне, видишь ее на экране, трудно отделаться от мысли, что перед нами западный тип женщины, внешне открытая, улыбчивая, доступная, она никогда не пустит в свою настоящую жизнь, не поделится паническими сомнениями, не предастся унынию на людях. Она всегда в маске уверенности. «У меня все отлично». Ни грана искренности, все эмоции выверены, просчитаны, все поступки срежиссированы, все костюмы отделаны, появления на публике отрепетированы. Обычная трагедия обычной несвободы звезды. Принадлежишь не себе, а собственному представлению о себе. Тут и сталинский режим ни при чем, так было и будет в любую эпоху. Первыми в жертвы звездной легенде были принесены детство и юность нашей героини. Виданное ли дело, но о начале жизненного пути кумира практически ничего не знали поклонники. Я начала свою творческую жизнь в театре Владимира Ивановича Немировича Данченко. Так открывала свои встречи со зрителями Орлова. Далее следовал заученный, никогда практически не изменявшийся, не только для зрителей, но и для друзей, рассказ о том, как волновалась Любовь Петровна при встречах с великим режиссером, как заприметил он ее, как поручил главную роль в оперетте «Перикола» Жака Оффенбаха и как подарил молодой премьерше свой портрет с надписью «Талантливой актрисе и милому человеку Любови Петровне с лучшими пожеланиями Владимир Немирович Данченко». Здесь Любовь Петровна неизменно вставляла. Вы понимаете, конечно, что это был самый первый памятный для меня подарок. Орлова лукавила. В ее шикарном имении, по-другому это трудно назвать, во Внукове скромненько хранились три главные реликвии детства. Крохотная книжка издательства «Посредник», «Кавказский пленник» Льва Толстого с дарственной надписью автора, блокнотный листок с профилем Шаляпина и чувствительным романсом «Автограф великого певца». И его же фотографии с напутствием первоклассницы. «Дети, в школу собирайтесь. Петушок пропел давно. Ратухина. 1909 год». Что заставляло артистку скрывать от людей знакомство с вовсе не запрещенными при советской власти великими деятелями культуры? Почему Орлова наотрез отказала в просьбе дочери Шаляпина выступить на юбилейном вечере, посвященном памяти отца со своими воспоминаниями о нем? Объяснилось все просто, смешно и трагично одновременно. Любовь Петровна боялась разрушить собственный образ, боялась своего возраста. Боялась показаться своим поклонникам доисторической реликвии, знавшей патриархов. Не способствовали воянию легенды и годы юности, как раз пришедшиеся на революцию. Значит, и их дало из биографии. Почитатели и не догадывались, что Орлова в 17 году приютила сестра матери, жившая тогда в Воскресенске, что будущая звезда возила в Москву молоко на продажу, что приходилось ей голыми руками зимой ворочить обледеневшие тяжелые бидоны, что дрожала она от страха, возвращаясь одна с деньгами со станции. Потом была недолгая учеба в консерватории. тупая работа иллюстраторши кинолент в московских иллюзионах и синематографах. Первое замужество, на которое толкнула безвыходная житейская ситуация, второе замужество, столь же неудачное, как и первое. Единственным артистическим образованием для Орловой стала скромная хореографическая студия Франчески Беаты, упоминание которой Любовь Петровна тоже избегала, по-видимому, из-за непрестижности этого учебного заведения. Однако именно эта студия развела в Орловой немалый пластический талант, чуткость к ритму, а главное стремление к непрерывному поддерживанию в форме своего тела. До конца жизни Любовь Петровна не пропустила ни одного дня тренировки у станка. От этих студийных лет сохранился у Орловой и узенький кожаный поясок, эталон объема талии, чтоб в 30, 40, 70 лет, как в 20, не более 43 сантиметров. Судьбоносная встреча со своим режиссером у Орловой случилась осенью 1933 года. Работая по-прежнему в театре, Любовь Петровна снялась уже в двух фильмах, и ее портрет уже раз-другой мелькнул на журнальных страницах. Но сколько их, дебютанток, подающих надежды? Тем более, что один известный режиссер, увидев фотографию Орловой, ткнул пальцем в ее нос, где сбоку притаилась маленькая родинка, и вынес приговор: на экране она будет ростом с автобус. Перед концертом в синематографе «Арс», где Любовь Петровна предстояла выступить в программе, произошел казус. На концертном платье окатилась кошка. Актриса разрыдалась, но ее знакомая мудро оценила ситуацию. «Вам повезло, Любочка, к вам придет небывалое счастье». Как оказалось, хорошие приметы тоже иногда сбываются. В антракте из-за кулисы пришел высокий молодой человек в заграничном костюме. Ослепительно улыбнулся и, слегка наклонив голову, представился. Александров. 40 лет их совместной жизни и работы вместили в себя и триумф, и неудачи. Бойкий, работоспособный режиссер Александров, вернувшийся в начале 1930-х годов из путешествия по Америке, насмотрелся там веселых музыкальных лент и решил создать подобные на родине. Для выполнения замысла ему нужна была актриса западного типа, умеющая петь, танцевать, да и вообще быть раскованной. Идеал воплотился в лице Любови Орловой. Поистине всемирная слава ожидала первый фильм Александрова. До веселых ребят американцы знали Россию Достоевского. Теперь они увидели большие перемены в психологии людей. Люди весело и бодро смеются. Это большая победа. Это агитирует больше, чем доказательства стрельбой и речами. Так писал Чаплин о советском шедевре. Не остался в стороне и главный ценитель искусства в стране – Сталин. Очень веселая картина. Я как будто месяц в отпуске побывал. Ну а простой народ высказывал свой восторг полными залами кинотеатров. На просмотр ходили семьями, коллективами, парами и в одиночку по несколько раз. Песни веселых ребят, фразы заучивались наизусть. Орлова стала лицом эпохи. Она, как любая звезда, казалась своей, родной, близкой и вместе с тем недоступной, волшебной. Она была безупречна, и в ней воплощался недосягаемый идеал красоты, молодости, легкости, чуда наяву. Сталин быстро сообразил, как престижно иметь такую элегантную, талантливую, совершенную женщину в качестве звезды отечественного кинематографа, какой роскошной визитной карточкой может стать актриса в мире. На одном из кремлевских приемов вождь, отечески оглядев звезду, промурлыкал сочувственно. «Какая маленькая, какая худенькая! Почему худенькая, почему бледная?» Желая шутиться, Любовь Петровна кивнула на Александрова. «Вот виновник, замучил съемками ни дня, ни ночи». Сталин сдвинул брови и поднял указательный перст. «Запомните, товарищ Александров, Орлова — наше народное достояние. Орлова у нас одна, и если вы ее будете мучить, мы вас жестоко накажем. Мы вас повесим, четвертуем, а потом расстреляем из пушек». Шутка из уст тирана не казалась такой уж неправдоподобной, но Сталин в этом зловещем монологе точно выразил исторические реалии, в которых зрел талант Орловой. Она была одна, Она одна за всех могла свидетельствовать неверящим, сомневающимся о лучезарности и светоносности советского образа жизни. Одна могла демонстрировать полноту счастья и красоты. Она у него была одна. Цирк и «Волга-Волга», «Светлый путь» и «Весна» — вехи большого пути Орловой. Казалось, она получила в этой жизни все, чего может достичь женщина в советской стране. Огромную славу, неслыханное богатство, любящего мужа. Однако судьба словно опомнилась в щедрой раздаче подарков своей избраннице. Заканчивается война, близится к концу жизнь вождя, и с его уходом проваливается в небытие и его эпоха, ее эпоха. Еще будут фильмы «Встреча на Эльбе», «Мусоргский», «Композитор Глинка», «Русский сувенир». Но неумолимо подступающая зрелость, а следом и старость, уносит былой энтузиазм, заставляет все тщательнее маскировать морщины. Особенно подводят Орлову руки. Те самые руки, которые когда-то прилипали к стылым бидонам с молоком. Темные, тяжелые, узловатые кожи. Никакие средства, ни доморощенные, ни заграничные, не помогали. Еще в 1947 году на международном фестивале в Венеции Любовь Петровна за фильм «Весна» разделит с Бергман премии, присуждаемые лучшей актрисе года. Но творческий потенциал неумолимо таял. Фильмы поскучнели, роли стали натужными. Орлова пережила свое время. Она будет еще бороться. Долгие 30 лет. Будет играть в театре имени Моссовета, будет встречаться со своими поклонниками, будет путешествовать по странам, будет блистать в обществе знаменитых людей Бернарда Шоу, Жана-Поля Сартра, Эдуарда де Филиппо. И на бестактный вопрос «Сколько вам лет?» скажите честно, будет отвечать со слепительной улыбкой «Сколько дадите, столько и есть». После провала «Русского сувенира» чита Орлова Александров, казалось, навсегда покинула кинематограф. Любовь Петровна тяжело переживала неудачу. При ней нельзя было упоминать даже название этого злосчастного фильма. Похоже, она понимала, что «Русский сувенир» оказался не просто срывом, а катастрофой. Агония их кинематографа разразилась прямо на глазах у прежних поклонников. И все же они дерзнули на новую попытку, решили обратиться к жанру приключенческому. Расчет был прост. Уж если не мастерство, то обычный интерес зрителя к захватывающему сюжету сделает свое дело. Любовь Петровна сомневалась долго. Ей было под 70. А играть предстояла роль в большом временном отрезке. Едва ли не от 20-летней девушки. Орлова уже много лет с болью вспоминала неуклюжую похвалу газеты «Ферганская правда», высказанную по поводу работы в фильме «Русский сувенир». С годами не померк, не состарился талант выдающейся советской актрисы. И все же она решилась на этот шаг. Александров предусмотрел, казалось бы, все. Беспроигрышная для 70-х тема – борьба двух систем. Авантюрные перипетии сюжета, такой близкий актрисе мотив Золушки, мотив рождения звезды. Казалось, фильму были суждены хорошая прокатная судьба и высокая оценка государственной прессы, но картина на экран не вышла. Она была закончена, по сметным расходам оказалась одной из самых дорогостоящих в советском кинематографе тех лет, и тем не менее зритель ее не увидел. Долгие годы в киношных кругах ведутся споры. Выдвигаются версии, почему «Скворец и Лира», так назывался последний фильм Александрова, был положен на полку. Редактор картины утверждал, будто закрыли фильм по причине несоответствия политическому моменту. Причем сделал это в день сдачи картины сам ее главный консультант, высокий чин КГБ Цвигун. В этой версии остается невыясненным лишь один вопрос. Почему консультант был так благодушен во время съемок политически неблагонадежного фильма? Почему не предупредил сразу, а дождался, когда израсходовали народные денежки? Скорее всего, группе, работавшей на картине, не захотели объяснить подлинные причины изъятия фильма из проката. По версии одного из чиновников тогдашнего Госкино, Орлова сама закрыла картину, увидев, насколько безжалостно экран выдает ее старость. Это, конечно, похоже на правду. Любовь Петровна слишком отчаянно боролась за свой образ нестареющей, уверенной в себе Примадонны. Не могла же она позволить развенчать себе столь безостенчиво и откровенно, даже ради прихоти любимого человека. Ни одна из версий не доказана, но спустя годы и годы, в середине 90-х, фильм «Скворец и Лира» показали по телевидению. Это было мучительное, страшное, нездоровое и почти зловещее зрелище. Словно восставшие мертвецы силились восстановить давно умерший мир прежних мифов и символов, вызывая в памяти кошмарные и реальные сны. Мир, в котором героиня Орловой пребывает вечно молодой во всех эпохах, пронизывает смертного человека ледяным холодом, как всякое чувство безвременья и бездны. Что ж, звезда может лететь только по своей орбите, и только мгновенно, таков ее закон от века. И никому еще не дано было после угасания снова зажечь звезду.